Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 323. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Евангелие от Матфея, 5 глава, 15 стих. Под сосудом здесь подразумевается шифель или четверик, который имелся раньше в каждом доме, потому что люди мололи свое зерно сами и использовали четверик в качестве меры зерна. Мне кажется, этот полезный сосуд, эта мера зерна, изображает занятие обычной жизни, обычные естественные работы и заботы по дому. Вы спросите, как же так? Разве домохозяйка не должна быть домохозяйкой? Конечно. И все же ей не нужно прятать свою набожность. Разве бизнесмен не должен следить за своим бизнесом? Конечно, должен. Но при этом ему не нужно терять свою душу или наносить ущерб другим душам. Сохрани свой сосуд, но поставь его туда, где ему место. Подчини все мирские дела славе Божией. Не хочешь ли ты, дорогой друг, посмотреть дома, какое место занимают бизнес и вера в твоей жизни? Что стоит на первом месте? Вера – твой бизнес или бизнес – твоя вера? Светит ли твой свет на сосуде, или же он скрывается сосудом? Я знаю, что и пастор может поставить свою свечу под сосудом. Его работа может быть чисто формальным служением, превращающим его в артиста. Хуже всего служить Евангелию, делая это с целью заработать на жизнь. Как только мы начинаем проповедовать, так сказать, официально, мы теряем силу. Свечу нужно поставить на подсвечник, и каждый должен соответствующим образом исповедовать свою веру и свидетельствовать Христа. Если ты не выйдешь добровольно и не зажжешь свой свет, тогда хозяин дома, наверное, выведет тебя. Раньше Господь использовал преследование, чтобы побудить церковь публично исповедовать веру. Какой светильник Евангелия был найден в мученичестве Колизея, в кострах, на которых сжигались христиане? Ты увидишь, что у Бога есть подходящий светильник и для тебя».